Глава 11. Мы не дали Калебу утонуть. Если бы мы голосовали, сомневаюсь, что результат был бы в его пользу. Но доктор Хьюитт настоял, чтобы мы вытащили его из воды, после чего Кия и Дрю уволокли его куда-то для допроса. Остальных нападавших мы разоружили, связали стяжками и погрузили на понтон. Доктор Хьюитт заверил нас, что рано или поздно их подберут. Если им повезет, береговая охрана. Если нет, их однокашники. «Лэнд Институт не терпит неудач», — сказал он. «Нужно спешить». Тиа Ромеро обескураженно уставилась на него. «Сэр, на нас напали. У нас есть раненые. Нам самим нужно вызвать береговую охрану». Хьюитт посмотрел на нее с жалостью. «Власти не в силах нам помочь, староста. Мы только подвергнем их опасности. Заканчивайте установку обновлений и запускайте двигатели, пока Аронакс нас не нагнала». Тиа неохотно убежала выполнять указания. У факультета касаток было забот не в проворот. Медоу, Элоиза, Купер и Робби Барр пострадали от мини-гарпунов. Франклин счёл их раны неопасными, но их все равно требовалось зашивать. «Это явно перебор», — ворчал он, рассматривая 6-дюймовый снаряд. «Если хочешь вырубить человека, зачем его еще и дырявить?» У меня не было ответа. Хотя меня не удивил тот факт, что вариант лейденского пистолета причинял Land Institute боль сверх необходимого. Остальные ребята отделались ерундой. Франклин настаивал, чтобы я отправилась в лазарет, где он, проведя несколько тестов, смог бы удостовериться, что в моем организме действительно не осталось яда. Я заверила его, что со мной все хорошо, но он мне не поверил, как и Нелинья Сестер. Но сейчас мне меньше всего хотелось лежать, подключенный к мониторам, в крошечной каюте в трюме. Мне нужен был свежий воздух и море. Нужно было видеть Сократа, плывущего рядом с яхтой и весело трещащего. После всего случившегося сегодня похищение стало последней каплей, и меня трясло от шока, ужаса, стыда и ярости. Яд морской змеи был не единственной токсичной субстанцией, которую я старалась вывести из своего организма. Головоногие суетились вокруг, заканчивая установку предложенных доктором Хьюиттом альтек-обновлений. Излучатель помех будет глушить радары и гидролокаторы. Проекционные модули на корпусе обеспечат нас динамической маскировкой. Стоя у перил, я не видела никакой разницы в облике корабля, но головоногие были в восторге и с придыханием, будто обсуждали магические заклинания, перечисляли друг другу характеристики и параметры. «Ты можешь в это поверить?» — улыбнулась мне Нелинья, проходя мимо. Электрошок после неудачного выстрела Дрю совершенно не сказался на ее активности. Скорее, наоборот, будто подзарядил ее батареей. Но когда я не ответила, ее улыбка угасла, и она положила руку мне на плечо. «Ты точно в порядке, малыш?» Но тут ее однокурсница Кей крикнула: «Ничего себе! Только взгляните на скорость реакции этой фазированной оптики!» И Нелинью как ветром сдуло. Она чудесная, чуткая подруга, но когда речь заходит о новой интересной технике, приходится мириться со вторым местом в списке ее приоритетов. В считанные минуты ворона помчалась на запад. Сократ легко держал скорость, и мы с ним постоянно разговаривали, как могли. Но наша беседа, как обычно, состояла из одних вопросов без ответов. Как он меня нашел? Понимает ли он, что Дева больше нет? Он не мог мне ответить. Точнее, не так. Я достаточно знаю об уровне развития и общения дельфинов, чтобы не сомневаться, что он-то как раз мог рассказать мне очень многое. Дельфиний язык намного сложнее и глубже всех человеческих языков. Это я его не понимаю. «Спасибо», — сказала я, для наглядности повторив свои слова на языке жестов. «Я бы хотела тебя отблагодарить». Он улыбнулся мне своей дельфиньей улыбкой, будто говорил: «Отблагодаришь кальмарами». «Меня обставил дельфин», — раздался позади меня голос. Джеминай Твен, хмурясь, стоял, привалившись к кабестану и скрестив руки на груди. В его темных волосах блестели крупинки морской соли. «Мне поручили тебя защищать», — сказал он. «Прости меня». Меня так и подмывало огрызнуться. «Я не нуждаюсь в защитниках». Но он выглядел таким несчастным, что я прикусила язык и вместо этого сказала: «Не вини себя, Майлз Моралес». Джем тихо хохотнул. «Если бы это было так легко сделать». Он потянул себя за воротник, будто тот его душил. Я мало что о нем знаю. После ссоры с Нелиндией в подготовительном году я решила не иметь с ним ничего общего, насколько это будет возможно. Но ему наверняка тоже приходилось нелегко в Гардинг Пенкроф. Если я правильно понимаю, он единственный из святых последнего дня в Академии. Почему черный мормон, из удаленной от побережья Юты, решил связать свою жизнь с морем? Я никогда не спрашивала. Но теперь надеялась, что нам выпадет шанс познакомиться поближе. Не потому, что он мне нравился или должен был нравиться, а потому, что мы однокурсники. Сегодня мне напомнили, что любовь в моей жизни может исчезнуть из нее в любой момент. «Что ты увидел на планшете доктора Хьюита?» — спросила я. Он нахмурился. Темный силуэт под водой. Вроде огромного наконечника стрелы. «Аронакс», — предположила я. «Подводная лодка?» Джем обозрел горизонт. «Если так, то я ни о чем подобном не слышал. И если это с нее атаковали ГП, а теперь она ищет нас...» Он не договорил. Даже со всеми нашими штурмовыми винтовками, электрошоковыми пистолетами и героическим дельфином ворона не сможет ничего противопоставить судну, способному уничтожить участок калифорнийского побережья площадью в квадратную милю. Если обращаться к властям, на чем настаивал Хьюит, было бесполезно, нам остается лишь делать ноги и прятаться. Но напрашивается неприятный вопрос. Где? К нам подошла Эстер в сопровождении Топа и с мертвым кальмаром в руке, и без лишних слов вручила его мне. На ощупь кальмар был одновременно теплым и ледяным, и безумно мерзким. Нашла в морозильнике и поставила греться в микроволновке на 65 секунд. Дольше не рискнула, чтобы он не стал совсем резиновый. «Хотя это ж кальмар, о чем я говорю?» Выпалила она на одном дыхании, не глядя мне в глаза. Она хотела сделать мне приятное, зная, что я захочу чем-то угостить Сократа. Многие так называемые эксперты утверждают, будто аутисты не способны к сопереживанию. Но порой я задумывалась, они вообще хоть раз общались с реальными аутистами? Когда мы только познакомились, я не понимала, почему Эстер никогда не пыталась подбодрить нас словами, если мы были чем-то расстроены. Ее поведение представлялось мне сложной головоломкой из перемешанных слов и сигналов, но стоило мне ее разгадать, и я поняла, что у нее просто немного иная манера поведения. Желая помочь, она предпочтет сделать что-то приятное или объяснить, что не так и как это исправить. В действительности, она одна из самых сочувствующих людей из всех, кого я знаю. Топ сел у моих ног и, завиляв хвостом, трогательно посмотрел на меня. «Я такой хороший мальчик. Я едва не загрыз кое-кого насмерть». «Он получил уже кучу лакомств», — заверила меня Эстер. «Кальмар для Сократа». «Хорошо, что не для меня», — вставил Джем. «Это была шутка», — на полном серьезе сказала Эстер. «Я поняла». «Спасибо», — сказала я ей. «Это отличная идея». Я бросила кальмара Сократу, и он тут же исчез в его глотке. Жаль, я не могу спуститься к нему и покормить с рук, но наша и, соответственно, его скорость этого не позволяет. Я знаю, что ему ничего не стоит ее держать, но как долго он будет нас сопровождать? У дельфинов есть свои дела. «Если он устанет, он может отдохнуть на борту», — сказала Эстер. У меня ушла секунда, чтобы осмыслить ее слова. «В смысле, на борту?» «Ты видела капитанскую каюту? У Гардинг Пенкроф всегда были друзья среди дельфинов. Это как с Топом». Эстер почесала ему за ухом. «В Гардинг Пенкроф всегда был Топ, то есть пока ее не разрушили». Я не совсем поняла, что она имела в виду, говоря, что в Гардинг Пенкроф всегда были Топ и дельфины. Но упоминание уничтоженной Академии заставило ее занервничать, и она, забарабанив пальцами по бедрам, повысила голос. «Вообще-то я пришла за вами!» «Я... ладно. Что случилось?» — спросила я, неуверенная, что хочу узнать ответ. «Доктор Хьюитт зовет вас обоих на переднюю палубу», — сказала Эстер. «Ему нехорошо. Я не специалист, но, похоже, у него диабет и еще какое-то дополнительное заболевание». Мы с Джемом переглянулись. Известие, что Хьюитт болен, меня не удивило. Сколько я его знала, он всегда выглядел не очень. Я доверяла познаниям Эстер, хотя она и не отличалась чуткостью. Однажды она прямо на обеде заявила во всеуслышание, что мои периодические боли могут быть связаны с недостатком витамина В1. Для справки, она оказалась права. «Ладно», — повторила я. «Он поэтому нас зовет? Потому что болен?» «Нет», — помотала головой Эстер. «Мне просто пришло это в голову, и я об этом сказала. Он зовет вас, потому что пленник заговорил». Она взглянула на свои ладони. «А еще на мне слизь кальмара. Я пойду помою руки, потому что это представляется мне правильным решением».